Глава 14. С боевым настроем, звонко цокая каблуками, с бутылкой шампанского, Марина явилась в бухгалтерию. «Это вам, Аполлинари», — объявила Марина и поставила на стол Корчук подарок, повернув названием к получательнице. «Ваша любимая». На розовом поле этикетки черными буквами красовалась Абрау Дюрсо. «По-моему, вы что-то перепутали», — недовольно отозвалась Корчук. «Это ваша любимая марка». «Нет, насколько я слышала, вы переплюнули меня в горячей любви к этому шампанскому. Столько бутылок, одна за одной». Младшая сотрудница бухгалтерии непонимающе смотрела то на Марину, то на своего руководителя, а та подозрительно прищурилась. «Кто вам такое сказал?» «Платон Андреевич, например». Корчук зло сверкнула глазами, поняв, что раскрыто, но извиняться она не собиралась, а выжидательно сложила руки на груди. «А больше вы ни в чем сознаться не хотите?» — спросила Марина с видом человека, который уже все знает, но дает шанс злоумышленнику раскаяться. «Я ни в чем сознаваться не собираюсь. Ни в чем. Я ничего не делала». Марина усмехнулась, и тут у нее зазвонил мобильный телефон. На экране высветилась Журавская. «Марина Всеволодовна, нам со склада сейчас доставили подкладочную ткань для мужских спецкостюмов», напряженно сообщила мастер закройного цеха. «Это действительно утвержденная ткань? А с ней что-то не так? Она в цветочек». «Во что?» — удивленно переспросила Марина. «Вам лучше подойти и самой посмотреть». «Иду», — сухо обронила Марина и направилась разбираться с новой проблемой. «На что она намекала?» — поинтересовалась у Корчук младшая сотрудница бухгалтерии. Аполлинария не ответила, а схватила бутылку и отправилась с ней к менеджеру по оптимизации. Секретарь встретила появление посетительницы с шампанским удивленным взглядом. «У себя?» — раздраженно бросила ей Корчук, указывая на кабинет менеджера по оптимизации. Получив в ответ утвердительный кивок, Аполлинария без дальнейших церемоний вошла. Теперь злополучная бутылка оказалась на столе Платона. «Я на работе не пью», — произнес тот, лишь на мгновение оторвав взгляд от монитора. «И тебе не разрешу». «Зачем ты сказал Темниковой про бутылки?» — бросила Корчук. «Ты же обещал молчать, если я перестану». «Я перестала, а ты все равно рассказал». «Я не говорил». «Тогда откуда она узнала?» «Точно не от меня. Но разве это не к лучшему? Теперь тебе не придется признаваться». «Я и не собиралась», — запальчиво бросила Корчук. «Она недостойна кресла руководителя». «Заеду за тобой в 8, тогда шампанское может и пригодиться», — невозмутимо обронил менеджер по оптимизации. «Выпьешь без меня», — недовольно фыркнула Корчук и ушла, а Платон перевел задумчивый взгляд на оставленную бутылку, а потом обратно на компьютер, где хранились записи с видеокамеры. На раскроенный комплекс установили рулон ткани, а на столе сделали первый слой настила, но на этом процесс остановился. На сером поле материала проступала россыпь мелких цветочков. Рисунок только на пару тонов отличался от общего фона, но все равно выглядел достаточно заметным. «Мы точно должны использовать это для мужских спецкостюмов?» — еще раз переспросила Журавская. «Не думаю», — озадаченно ответила Марина. «Ничего подобного мы не утверждали». «Где технологические карты?» Закройщица передала папку с документами. Марина быстро пролистала ее, нашла лист с образцами ткани и приложила к материалу, который уже растянули на столе. Общий тон совпадал, но на маленьком образце рисунка не было. «У нас такие предыдущие шли два рулона», — сообщила закройщица. «Такой же цвет, но без рисунка». «Может, поставщик ошибся?» — предположила Журавская. — Случайно отгрузил с рисунком. — Или поступил хитро. Прислал образец, вырезанный так, что рисунок, расположенный не слишком густо, на кусочек не попал, — сказала Марина. — Проверьте сведения на маркировочном штампе рулона. Сколько вам еще передали? — Еще 4. — Все проверьте по маркировочным штампам. Закрутилось очередное разбирательство. Привлекли сектор снабжения и работника склада. Сведения с рулонов ткани сравнили с закупочной документацией. Оказалось, что все совпадает, и товар поставлен именно тот, что и был заказан. Только о рисунке в цветочек нигде не было ни слова. «Выходит, нас обманули», — подвела итог Марина. «Предоставили неполную информацию о товаре. Что будем делать?» Она посмотрела на работника сектора снабжения. «Конечно, мы можем заняться претензионной перепиской», — ответил тот. «А так как этот контракт мы заключали сами, а не по централизованной схеме, то есть подрядчика я выбирал сам и местного, то через пару недель мы можем договориться о возврате денег. Нас это устроит?» «Нет, не устроит», — возмутилась мастер цеха. «А с чем мы будем работать? Из чего выкраивать подкладку спецкостюмом? Это ведь, если я не ошибаюсь, ткань по экстренным закупкам, сделанным взамен того, что ошибочно уехала в другие подразделения». Специалист снабжения кивнул. «У нас серьезная нехватка материала. Если мы и этого лишимся, то из чего будем кроить?» «А если не спешить с возвратом?» — сказала Марина. «У нас ведь есть и женские костюмы. Для них такая подкладка подойдет». На стихийное совещание вызвали мастера швейного цеха. «На женские костюмы нет нового заказа», — сообщила Тюрина. «Последнюю партию мы полностью отшили, пока не требуется». «Тогда давайте оставим эту подкладку для следующей партии», — предложила Марина. «А что мы будем раскраивать сейчас?» — бросила Журавская. «Материал нам нужен сегодня». Марина вопросительно посмотрела на специалиста службы снабжения. «Мы даже свои лимиты уже выбрали», — развел руками тот. «Только возвращать этот материал и брать другой, но процедура займет кучу времени». «Но с такой подкладкой мы шить не можем», — резко заявила Тюрина. «А если поменять?» — предложила Марина. «У того же поставщика взять подобную подкладочную ткань по такой же цене, но без рисунка. Вы же говорили, что до этого такая и была», — уточнила она у Журавской. Та кивнула. «А можно ли доверять такому поставщику?» — возразила Тюрина. «Он нас уже подвел, может попытаться и снова. Ему нужно вернуть материал, потребовать назад деньги и разорвать с ним договор». «Правильно и логично», — кивнула Марина. «Но на претензионные процедуры нет времени». «Поставщик вполне нормальный», — не согласился специалист снабжения. «Хорошо, что вообще кто-то согласился на наши условия. Все требуют оплату, а потом поставляют товар. 30-дневная отсрочка отпугивает всех более-менее стабильных поставщиков». «Договаривайтесь на обмен», — распорядилась Марина. «Смогут организовать быстро, мы претензий выставлять не будем. Я поставлю в известность Платона Андреевича». Войдя в кабинет менеджера по оптимизации, Марина заметила на столе свою же бутылку Абрау-Дюрсо. Марина изобразила на лице удивление, и Платон запоздало спрятал шампанское под стол. В остальном общение со руководителей прошло строго в деловом ключе. Марина обрисовала сложившуюся ситуацию, а менеджер по оптимизации одобрил предложенный выход. «Как ваша нога?» — неожиданно поинтересовался Платон и кинул взгляд на Маринины туфли на высоком каблуке. «Уже в порядке. То было очень легкое растяжение». «Тогда сосредоточьтесь на выполнении заказа по машинам», — произнес Платон, поворачиваясь обратно к монитору компьютера. «Время поджимает». Спустя полчаса Журавская, Тюрина и Марина стояли у раскройного комплекса и напряженно следили за работой ножей. Такая плотная прорезиненная ткань использовалась впервые. Ни у кого не было уверенности, что раскрой пройдет как надо. «Зачем такой дорогой и сложный материал?» Удивлялись оба мастера. Надувные фигуры можно было сшить из более тонких тканей. «Требование заказчика», — ответила Марина то единственное, что ей позволялось озвучить. «А какой смысл использовать раскроенный комплекс, если изделий будет всего три, и детали у каждого свои? Не проще использовать ручной раскроенный нож?» — недоумевала Журавская. «Только отнимает время у производства основной продукции». «Это пока изделий только три», — сказала Марина. «Есть планы расширить линейку и принять новые позиции в основное производство. Поэтому заодно тестируем все оборудование. Затем настанет очередь швейной техники». Едва комплекс закончил первый набор самых мелких деталей, раскрой остановили и комиссионно принялись изучать полученное. В вырезанных частях проверили состояние кромок и точность линий. «Справляется», — решили Марина и Тюрина. «Конечно, справляется», — хмыкнула Журавская. «Он у нас и не такое возьмет с нужными настройками, но ножи придется затачивать чаще. А кто это будет делать, если пойдет массовый раскрой?» «Разумеется, вольнонаемники из ремонтной фирмы», — бросила Тюрина. «У нас же с ними договор на обслуживание. Зная, как они справились, вернее, не справились с поломкой швейных машинок, можно утверждать, что перебоев в работе не избежать». «Мы ищем новую ремонтную фирму», — заверила мастеров Марина. «Но столичное руководство не устраивает предлагаемые цены». «А нас не устраивает халтурная работа, и как быть?» — возмущенно сказала Тюрина. «К моменту запуска нового производства мы все организуем как положено», — заверила Марина. «Включайте раскройщик, пусть завершает настил. Когда перейдете к пошиву», — обратилась она к Тюриной, — «зовите». «Посмотрим, как справиться с новым материалом нашей машинки». В швейном цехе собрались тоже экспертной командой — Марина и два мастера. В первую очередь использовали для работы с новым материалом старые проверенные машинки. Из трех хорошо справилась только одна. Затем дали попробовать новую ткань новым агрегатом. Более современное поколение прострочило лучше, шов показали аккуратный, работали без пробуксовки. «Будем использовать продвинутую технику», — улыбнулась Марина. А вот Тюрина ее приподнятый настрой почему-то не разделяла. «А кому работать доверим? На каких условиях?» — тихо спросила она, чтобы стрекотание машинок не дало услышать их беседу швеям. «Деталей простых однотипных не так много, на поток не пустишь, по одной операции не раздашь. А значит, начислять оплату придется по результату». «По полному изделию или хотя бы по большим группам сшива. А кто их осилит? Не новенькие же, которых посадили на продвинутые машинки. Эти девчонки еще и простые операции толком не освоили. Получается, надо старичков пересаживать на новую технику, к которой им теперь еще нужно будет привыкать. Кроме того, придется ломать систему начислений за работу». «Мы обсудим это с Платоном Андреевичем», — пообещала Марина. На следующий день специалист снабжения сообщил, что с поставщиком удалось договориться на обмен. «Только того, что он готов отгрузить прямо сейчас и в нужном количестве, ассортимент очень маленький», — предупредил снабженец, — «и все ткани с рисунком». «Пусть присылает», — распорядилась Марина. «Посмотрим». Изучать образцы пришлось по фотографиям. «А если цветопередача неточная?» — заволновалась Тюрина. «А если на самом деле цвет не такой, как нужно, придет?» «Выглядит, как какие-то остатки», — недовольно поджала губы Журавская, изучая присланные образцы. «Серых всего два», — задумчиво сказала Марина. «Как наш, в цветочек и с узором из следов разной обуви». «По-моему, это подошвы», — заметил специалист сектора снабжения. «Какая разница?» — отмахнулась Журавская. «Все равно рисунок. Мы никогда не использовали подкладку с рисунком». Марина внимательно вчиталась в характеристики самого подходящего варианта. «Плотность и состав очень хорошие для такой цены. Странно?» «Если странно, лучше не брать», — заявила Тюрина. «Этот поставщик уже показал себя хитрым и ненадежным». «Давайте так», — обратилась Марина к специалисту сектора снабжения. «Привезите нам образцы этого серого материала с подошвами, голубого с надписями и бежевого со смайликами. Будем выбирать из них». После обеда запрошенные варианты попали на комиссионный обзор мастеров обоих цехов и Марины. Ткань проверили на соответствие описанию, на совпадение цветового тона, на плотность, на сминаемость, на сопротивление растяжению и на состав. Состоялся даже небольшой тест на восприятие стирки и тепловой обработки. В результате образец серой ткани признали самым подходящим. «Очень хорошая плотность, и состав не подвел», — повторила свой вывод Марина. «Интересно, почему цена не как у остальных?» «Может, прошлогодние остатки?» — предположила Журавская. Так договоренность на обмен была достигнута. На следующий же день рулоны предыдущей ткани забрали, а новые привезли в количестве тех же 5 штук. «Проверяйте все внимательно», — напутствовала кладовщика и закройщиц Марина. «Чтобы качество у всех рулонов было одинаковое, длина соответствовала документации, цвет, чтобы нигде не отличался. Если что-то будет не так, сразу сообщайте. Поставщик ненадежный, реагировать придется быстро». Работа в закройном цехе опять закипела. Из новой подкладочной ткани сделали полный настил, и раскройный комплекс поехал уверенно выполнять свою работу. Материал резался хорошо. Мастер проверила кромки разреза и осталась довольна. Она решила, что на этот счет можно успокоиться и заняться заполнением отчетов по расходованию ткани. Однако не успела Журавская уйти в свой кабинет, как ее перехватил менеджер по оптимизации. «Нашего системного администратора не видели?» Платону пришлось повысить голос в шумном цехе. «Нет, к нам сегодня не заходил». «Никак не могу его найти. В кабинете нет, телефон там же оставил», — поделился менеджер по оптимизации. «Может, в швейном? Его туда часто зовут?» «Там я был, но его там нет», — задумчиво проговорил менеджер по оптимизации и уже собрался уходить, но тут его взгляд упал на раскройный стол. Лицо у Платона вытянулось. «Что это?» — ткнул он пальцем в настеленную ткань. «Детали подкладки режем из ткани, которую доставили на обмен», — удивилась его реакция Журавская. «Кто разрешил?» — сдерживая недовольство, процедил сквозь зубы Платон. «Кто это выбрал? Кто согласовал?» «Марина Всеволодовна», — совсем растерялась мастер цеха. «Но это же хороший материал, лучший из того, что было на выбор. Качество очень хорошее». «А рисунок?» «Подошвы или следы, а что?» Продолжала не понимать Журавская. «Почему со мной не согласовали?» На этот возмущенный вопрос мастер цеха ответить ничего не смогла. «Остановите раскрой немедленно», — приказал менеджер по оптимизации. «Это какой рулон?» «Первый». «Снимайте ткань, ее вы использовать не будете». Платон схватился за телефон. «Марина Всеволодовна, вы у себя? Мне нужно с вами срочно поговорить. Лучше у меня». «Или, если хотите, в кабинете директора». «Да, сейчас». Недоумевая, что могло вдруг произойти, Марина заглянула к менеджеру по оптимизации. «Вы видели рисунок на новой ткани?» Сразу бросил ей Платон, мгновенно оторвавшись от компьютера. «И действительно его согласовали?» «Да, рисунок нейтральный, унисекс, неяркий. Конечно, раньше мы не использовали ткани с рисунками, но это вынужденное решение». Спокойно объяснила Марина, не понимая, что так не нравится соруководителю. «Видимо, вы невнимательно читали ту документацию, что вам вручили вместе с доверенностью. Я понимаю, почему остальные не в курсе. Там гриф только для служебного пользования. Но вы-то должны были изучить». «Что же я пропустила?» С нотками вызова в голосе спросила Марина. «Напоминаю в очередной раз. У нас совместное предприятие. Наши партнеры мусульмане. У них есть определенные традиции, которые мы должны уважать и соблюдать. В том пакете документов, который передали вам как соруководителю, кроме прочего, есть перечень рисунков, которые мы не должны использовать в своих изделиях по этическим соображениям. Изображение подошвы входит в число запрещенных, потому что у мусульман подошва считается грязной и нечестивой, то есть изображать ее некультурно, неуважительно. Вы же не хотели проявить неуважение к нашим партнерам и нашим возможным покупателям?» «Нет, не хотела», — держала маску спокойного профессионализма Марина. «И, надеюсь, это не было некой местью Кара и его соплеменникам за то, что он докучал вам на приеме?» «Конечно, нет!» — вспыхнула Марина. И Платон удовлетворенно кивнул, словно именно этой реакции и добивался. «Я внимательно прочту», — холодно произнесла Марина, быстро взяв себя в руки. Разумеется, она понимала, что допустила серьезную оплошность, но слишком явно показывать признание вины невыносимому оппоненту она не собиралась. «Раскрой я остановил, но рулон уже начат, значит, не вернуть, не обменять не удастся. Придется списывать и придется договариваться об обмене остального. Перешлите мне образцы, я сам все просмотрю». «Это моя зона ответственности», — напомнила Марина. «И вы не справились, а мне теперь принимать срочные меры. Перешлите мне образцы», — повторил Платон и отвернулся к монитору. «Но я все равно должна увидеть то, что вы выберете, и согласовать», — настаивала Марина, которой совсем не нравилось, как бесцеремонно вмешиваются в производственный процесс, которым она руководит. «Хорошо, присылайте образцы, не затягивайте». Эта комичная история быстро разлетелась по всей организации. Кто-то поддерживал Марину, оправдывая их общее незнание мусульманской культуры, а кто-то был на стороне менеджера по оптимизации, потому что к работе надо относиться серьезно. Подкладочную ткань выбрали голубую с надписями, не забыв их перевести, чтобы опять не попасть впросак. «Все к лучшему», — философски произнесла Марина и забрала ткань, списанную в отходы. «Первый готов», — торжественно сообщила Марине заместитель и указала на надетую на манекен куртку. На первый взгляд та не отличалась от стандартной продукции их подразделения. Но только на первый взгляд. Сердце у Марины радостно забилось. Ее детище, наконец, обрело осязаемую форму. «Посмотрим», — протянула она, сняла изделие с манекена, разложила на столе и принялась тщательно разглядывать, ощупывать и проверять работу всех частей. Марина не собиралась искать недочеты. В качестве пошива она не сомневалась. Ей хотелось рассмотреть, как куртка выглядит целиком, вживую, а не только в воображении или на мониторе компьютера. Результатом Марина осталась довольна. «Молодцы, девочки!» — похвалила она свой коллектив. «И я тоже девочка!» — удивилась закройщик. «Извините, Антонина Ивановна», — спохватилась Марина. «Молодцы девочки и вы». «Да я не была против. Когда еще меня к девочкам приравняют? Приятно даже». Сотрудницы конструкторского отдела рассмеялись, но чем радостнее выглядели они, гордясь похвалой и своей работой, тем горше было Марине знать, что двоих из них настигнет увольнение. «Я должна сохранить всех», — в очередной раз напомнила себе Марина и позвонила системному администратору. «Ты у себя?» «Нет, в швейном цехе. Оверлок забарахлил, пытаюсь разобраться». «Ты там надолго? Мне нужно с тобой поговорить и без свидетелей». «Ух, как звучит!» — восхитился Денис. «Меня потом еще завхоз просил кран в туалете на первом этаже посмотреть. Подтекает и гудит». «Ты прям на расхват!» «Вам хороший хозяйственник нужен, чтобы с любой поломкой мог справиться. Я, к сожалению, не все умею». «Пока ты будешь откликаться на все вызовы, никто не появится. Конечно, я обсужу проблему с нашим столичным менеджером. Но вернемся к моему делу. Заскочи к себе минут на пять, я тоже подойду. Кое-что обговорим». «Сейчас буду», — пообещал Денис. Появившись в своем кабинете, где его уже ждала Марина, Денис светился от счастья, словно предчувствовал нечто замечательное. «Что же от меня понадобилось, леди Боссу?» — шутливо поинтересовался он. «Ты когда-нибудь ночевал на природе?» — неожиданно спросила Марина. «Да, приходилось». «Прекрасно, мне понадобится твой опыт. Расскажешь, что с собой взять и где лучше встать». Денис, пребывая в недоумении, попытался расспросить подробнее, но тут зазвонил внутренний телефон, а на закономерный вопрос «Алло!» из трубки донеслось. «Наконец, застал! Подойди ко мне!» «Платон Андреевич», — тихо объяснил Денис Марине, — «тоже требует к себе». «Иди», — кивнула Марина, — «но только на эту ночь ничего не планируй, ты мне понадобишься». Строго сказала она, чем повергла Дениса в еще большую растерянность. И вот, по вине Марины, молодой человек явился к руководству, будучи озабоченным совсем не работой. От менеджера по оптимизации не ускользнула отвлеченность мыслей системного администратора. «У меня тут проблема, и прошу отнестись к ней серьезно», — строго заявил Платон. «Какая проблема?» С улыбкой поинтересовался Денис, всем своим видом показывая, что у него-то проблем нет. «Кто-то копался в моих файлах». Менеджер по оптимизации кивнул на монитор. «Ого! «Защита взломана. Ты уверен?» «Защита не взломана, в том-то и дело», — проговорил Платон и уступил место за компьютером системному администратору. «Тогда с чего ты взял, что кто-то копался?» Денис занял освобожденное кресло и больше для вида сделал несколько стандартных манипуляций с мышкой и клавиатурой. Платон обошел свое кресло сзади, поставил на рабочий стол руки и навис над системным администратором. «У меня там есть одна шпионская программка», — произнес менеджер по оптимизации едва ли не шепотом. «И она отслеживает все, что происходит в компьютере. Скачивание некоторых файлов, например». Голос звучал с одной стороны вкрадчиво и проникновенно, а с другой таил в себе напряжение и угрозу. «Надо же!» — искренне удивился Денис. «И зачем же тебе такая сложная заморочка?» «Наверное, потому что есть зачем присматривать». «За девушками из конструкторского, например», — усмехнулся Денис. «Взаимопомощь — это хорошо», — теперь уже своим обычным голосом произнес Платон и выпрямился. «Но надо знать меру». «Буду знать», — пообещал Денис. Марина скептически наблюдала за тем, как Денис сгружает с мотоцикла то, что захватил с собой. «Ты уверен, что нам все это нужно?» — наконец произнесла она с сомнением. «Еще бы! Ты же сказала, что мы будем здесь ночевать. Честно говоря, я бы с радостью тебя отговаривал. Весьма странная затея спать в парке. Если хочется побыть на природе, стоит делать это в дневное время или за городом, но на базе отдыха или в кемпинге, или хотя бы в машине. Дело совсем не в желании побыть на природе. Мы будем проводить испытания», — серьезно заявила Марина. «Испытания чего?» «Меня на прочность!» «В твоей прочности я не сомневаюсь», — сказала Марина и похлопала соучастника по плечу. «Я сомневаюсь», — пробормотал тот, а потом попытался перенастроить свои мысли. «Я взял два спальных мешка, фонарь, палатку». «Палатка лишняя», — заявила Марина, и достала из единственного пакета, который захватила с собой, спецкуртку. Марина расстегнула молнию по нижнему краю своего чудо-изделия, вынула из недр объемную прокладку и принялась растягивать между деревьями. Так как место ночевки выбиралось заранее, тканевое укрытие было на чем закрепить. Денис наблюдал за процессом трансформации с интересом, а потом кинулся помогать. Набор авторских технических решений позволил скрытую подложку куртки превратить во временное убежище в виде шалаша. «Одно плохо», — пожаловалась конструктор трансформера. «В чистом поле подобие палатки не соорудишь, опоры не найти». «Все равно здорово», — сказал Денис, с любопытством заглядывая внутрь. «Целые хоромы. Два спальника поместятся. Тут и застежка на входе имеется. Шикарно. Когда рассматриваешь составные детали, кажется, что все очень просто устроено. Тут сшито, там стянуто веревкой, получается угол, здесь на молнии, там на липучке. Кнопки есть?» «Я пробовала разные варианты. Теперь проверим, что лучше, а что стоит заменить или доработать». «Скажу сразу. Большой минус, что нет пола. Такая конструкция будет терять очень много тепла. Ночевать в полевых условиях уже довольно холодно. Давай, чтобы не рисковать, ты поспишь в палатке, а я в твоем убежище». «Нет, хочу прочувствовать сама каждый минус и плюс моего изделия. Ночевать будем вместе». С наступлением темноты молодые люди забрались в убежище. Сняли верхнюю одежду, чинно улеглись, каждый в свой мешок, и якобы приготовились спать. «У нашего убежища стенки из двойной ткани», — успокаивающе вещала Марина. «Материал сам по себе качественный, плотный, должен удержать достаточно тепла». И она еще долго рассуждала об особенностях своего изделия. Денис не перебивал, а когда она, казалось бы, закончила, произнес: «Жаль, темно, и ничего не видно. Окошечко было бы очень кстати». «Считаешь, надо?» — всполошилась Марина. «Но нельзя же оставить просто дыру. Вставить сеточку? Тогда тоже холодно будет. Прозрачную пленку?» «Не переживай. Окно — это уже изыски и придирки. У тебя, я так понимаю, аварийное убежище. Но пол не помешал бы. Если бы не спальники, мы бы уже замерзли, и эксперимент пришлось бы сворачивать». «А если в качестве пола туристическую пенку использовать?» «Тоже хорошо, но ее придется дополнительно брать с собой. Лучше предусмотреть пол сразу». «Это серьезный дополнительный расход материала», — задумчиво проговорила Марина. «Увеличение веса и стоимости». Молодые люди замолчали, прислушиваясь к окружающим звукам. В ночной темноте только это им и оставалось. Через некоторое время Денис услышал шорох и шум молнии, которую расстегнули. Денис тут же взялся за телефон и включил подсветку экрана. Марина выбиралась из теплых объятий спального мешка. «Что ты делаешь?» — непонимающе спросил Денис. «Хочу получить достоверные результаты», — объяснила Марина и растянулась поверх утепленного ложа. «Мне нужно понять, насколько здесь возможно выдержать в холод». «Спать ты же так не собираешься?» — озабоченно спросил Денис, и телефон потух. «В том-то и дело, что собираюсь. На мне спортивный костюм. Переохладиться не должна». Снова воцарилось молчание в темноте. Городские звуки в глубину парка давно не доносились, птицы тоже затихли, а животные сюда не забредали. Тишина стояла глубокая настолько, что казалось способной поглощать шум. Однако Марине чудилось, что она отчетливо слышит один звук — встревоженный стук сердца. Только чьего сердца? Ее собственного или... Раздался звук еще одной расстегнувшейся молнии. Рука Дениса осторожно нащупала в темноте пальцы Марины. Затем послышался какой-то шорох, а через несколько секунд Марина поняла, что ее чем-то укрывают. «Не надо!» — почему-то шепотом запротестовала Марина. «Мне не холодно!» «Холодно!» — настаивал Денис. «У тебя руки холодные». «Они всегда такие!» Марина отодвинула от себя то, чем ее накрывали. «Мне не холодно!» «Не упрямься», — строго сказал Денис. «Если ты простудишься и заболеешь, лучше от этого никому не станет». И снова накрыл строптивицу своей курткой. «Не надо», — не сдавалась Марина, спихивая ненужный покров. «Эксперимент должен пройти максимально приближенным к реальности». «Уже слишком холодно, чтобы спать на улице без спальника», — не отступал заботливый Денис. «Такие испытания надо проводить летом», когда нет опасности переохладиться. «Нет у меня возможности ждать до лета. Я сейчас должна доказать, что мое изделие достойно пойти в производство». Так они и терзали несчастную одежду, то накрывая, то спихивая, пока Денис не рассердился и не навалился на Марину вместе с курткой. «Продолжишь сопротивляться, стисну так и не отпущу», заявил он, крепко обхватывая Марину руками. «Буду согревать тебя теплом своего тела». «Какая страшная угроза!» — с насмешкой отозвалась та. «Конечно, страшная. А вдруг я не выдержу? Я все-таки живой человек». Прозвучало это совершенно серьезно. Марина замерла и почувствовала, как по телу прошла приятная теплая волна. Это дало расслабиться и принять настойчивые объятия. Дыхание участилось, выдавая нахлынувшее возбуждение. В ответ Денис содрогнулся всем телом. Марина это отчетливо почувствовала. Крепче стиснул ее, прижался с каким-то отчаянием, а потом резко отстранился и откинул полог убежища. «Ты куда?» — тут же села на своем ложе Марина. «Надо подышать свежим воздухом», — не своим голосом ответил Денис. «Да, надо». Марина стала спешно шарить руками в поисках своей куртки. «Я с тобой». «Нет», — неожиданно резко бросил Денис. «Мне надо одному побыть». И, вскочив на ноги, он ринулся прямо в заросли. Пара мгновений, и темнота вместе с густым кустарником скрыли беглеца из вида. Марина поежилась и прикрыла вход в убежище. Без Дениса сразу стало зябко и неуютно. Она забралась в спальный мешок и отвернулась к матерчатой стенке. Что-то пошло не так. Марина это понимала, ругала себя за то, что не может сказать Денису решительное «нет», и в результате только мучает его. Конечно, ей приятно его внимание, ухаживание, готовность все бросить и прийти на помощь. В его объятиях ей хорошо, а поцелуи будет в теле страсть, но все это в данный момент совершенно ни к чему. Ее одолевают тревоги за судьбу своих сотрудниц и конструкторского отдела, отнимает силы соперничества с менеджером по оптимизации и сводит с ума производственные проблемы, которые сыплются как из рога изобилия. В такой круговерти нет места романтическим отношениям. Марина свернулась калачиком, насколько позволял спальный мешок, и закрыла глаза. Она представила себя маленькой девочкой, которая прячется под одеялом и искренне верит, что так спасается от всех опасностей. Незаметно для себя она уснула и не увидела возвращения Дениса. Тот забрался внутрь как можно тише, тоже упаковался в свой мешок, но бессонница еще долго терзала его.